Глава 11. Трудный перевал. Начиная с 1904 года, у Николая II редко выдавался день, когда бы политические события радовали. Война с Японией оказалась неудачной, и русскую армию преследовали тяжелые потери. Кто бы мог это представить? Император был уверен, что победа будет на стороне России, подвергшейся вероломному нападению. Все вокруг не сомневались в успехе, и кампания разворачивалась в атмосфере невиданного подъема. Война на какое-то время всех объединила. Даже студенты успокоились и провели серию шествий с национальными флагами и с пением «Боже, царя храни». Но как только стали поступать сообщения о неудачах, ситуация начала меняться. В России происходило странное, непонятное и недавно просто непредставимое. Все чуть не поголовно начинали выражать недовольство. Требовали изменений. Царь был готов обсуждать проблемы управления. Не сомневался, улучшения и реформы нужны во многих областях. Но новации ни в коем случае не должны касаться основополагающего принципа политического устройства. Идея самодержавия являлась для него не политической, а религиозной идеей, а потому и не могла подвергаться реформированию. Николай II, будучи абсолютно воцерковленным человеком, обладал глубоким русским историческим чувством. Вместе с тем, он обладал очень важными для политика качествами, умел соглашаться с новыми реальностями, находил силы переступать через собственное «я». Это особенно было важно тогда, когда наступали минуты роковые. Признаки грядущей социальной бури делались различимыми уже в конце 1904 года. Недовольство начало открыто проявляться на страницах газет и журналов, на собраниях земских и городских деятелей. Учебные заведения, в первую очередь университеты, бурлили. По стране покатилась волна стачек и манифестаций. И на первом месте стояло требование политических перемен, которых желали очень и очень многие. Неудачная война усугубила старые проблемы, породила новые. Вопросы реформирования системы выходили на первый план общественной жизни. В высших коридорах власти отчетливо это начинали осознавать. В июле 1904 года в центре Петербурга бомбой террориста был убит министр внутренних дел Вячеслав Константинович Плеве. Человек твердых консервативных взглядов, не желавший принимать никаких заемных идей и считавший, что мир и порядок в империи можно поддержать только жесткой, бескомпромиссной политикой. Подобные представления были все еще достаточно широко распространены. Одновременно начинали проявляться и иные подходы, нацеленные на то, чтобы изыскать формулу взаимодействия между властью и общественными силами в лице земско-либеральной оппозиции. В августе 1904 года на ключевой пост министра внутренних дел был назначен бывший товарищ министра внутренних дел, бывший виленский, ковенский и гродненский генерал-губернатор князь Петр Дмитриевич Святополк-Мирский, провозгласивший политику доверия к общественным кругам. Началась осенняя весна либеральных надежд и реформаторских ожиданий. К этому времени в правящих кругах противодействовали две тенденции, два взгляда на будущее развитие. Один представляли русские традиционалисты-монархисты, сторонники неограниченной монархии, строгого единоначалия в общественной жизни, приверженцы твердой внешней и внутренней политики. К началу 20 века известными лидерами этого направления, помимо Вячеслава Константиновича Плеве, являлись обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев, московский генерал-губернатор Великий князь Сергей Александрович и издатель журнала «Гражданин» князь Владимир Петрович Мещерский. Справка. Мещерский Владимир Петрович. Годы жизни 1838-1914. Князь. Действительный статский советник. Камергер. Внук историка Карамзина. Отец – сенатор Мещерский, мать – Екатерина Николаевна Карамзина. Окончил училище правоведения. С 1872 года – редактор-издатель консервативного журнала «Гражданин». Друг детства императора Александра III. Другое же течение традиционализма готово было признать необходимость и возможность изменений, но при непременном сохранении в неприкосновенности самодержавного института. Такие деятели были уверены, что для укрепления власти нужно создать сильное единое правительство во главе с премьером, наделенное широкими полномочиями. Объединенного кабинета до осени 1905 года не существовало. Согласно подобным представлениям, следовало проводить различия между подпольными революционерами и общественными элементами и силами, выступавшими, как казалось, не против системы, а лишь против произвола и мелочной регламентации общественной деятельности. К числу таких прекраснодушных новых консерваторов относился и князь Петр Дмитриевич Святополк Мирский. Назначение его на этот важнейший пост – чему противились бескомпромиссные, отражало изменение позиций императора, склонявшегося к конструктивному диалогу с умеренными оппозиционерами. 25 августа 1904 года князь получил аудиенцию, на которой Николай II сообщил ему о принятом решении. Министр дал несколько интервью газетам, встречался с представителями либеральных кругов и популяризировал свою политическую программу, узловыми пунктами которой были веротерпимость, расширение местного самоуправления, предоставление больших прав печати, изменение политики по отношению к окраинам, разрешение рабочих сходок для обсуждения экономических вопросов. Эти заявления производили сенсацию. Однако политические деятели либерального толка отнеслись к ним весьма скептически. Они были уверены, что время самодержавия подходит к концу и не хотели связывать себя никакими обязательствами с отмирающей властью. Один из самых известных либералов, Павел Николаевич Милюков, на страницах нелегального журнала «Освобождение» писал летом 1904 года. «Будем патриотами для себя и для будущей России. Останемся верными старой народной поговорке. Долой самодержавие! Это тоже патриотично, а заодно гарантирует от опасности оказаться в дурном обществе реакционеров». Где сию поговорку выискал будущий столб либерализма, неизвестно. Но прекрасно известно другое. Все русские либералы, и Милюков в их числе, не только не знали народной среды, но и не хотели ее знать. Их практически все не устраивало в России. Они готовы были безоглядно всю русскую жизнь реформировать по западноевропейским лекалам. Подобные умонастроения либеральствующей публики писатель-пророк Федор Михайлович Достоевский очень метко назвал идеологией государственного отщепенства. Все отечественные либералы, как истинные европейцы, давно уже не являлись православными и даже не имели возможности видеть тот самый народ, от лица которого говорили и писали даже в храме. К нему они давно забыли дорогу. Справка. Милюков Павел Николаевич. Годы жизни 1859-1943. Историк, основатель и лидер кадетской партии. Министр иностранных дел Временного правительства. В самый разгар Святополковой весны, в конце сентября, в начале октября 1904 года ведущая группа отечественных либералов, группировавшаяся вокруг журнала «Освобождение», издававшегося с 1902 года под редакцией Петра Бернгардовича Струве, сначала в Штутгарте, а затем в Париже, инициировала в Париже проведение съезда оппозиционных партий. В нем участвовали различные либеральные и радикальные объединения. Из наиболее заметных отсутствовала лишь РСДРП. Ассамблея оппозиции единогласно одобрила резолюции о необходимости ликвидации самодержавия, о замене его свободным демократическим строем на основе всеобщей подачи голосов и о праве национального самоопределения народности России. Разрушение исторически сложившейся системы власти и распад России – таковы были мировоззренческие установки борцов за свободу. Их они вместе со своими друзьями слева, выражение Павла Николаевича Милюкова, стали воплощать в жизнь тотчас, как только пришли к управлению страной в марте 1917 года. На съезде присутствовал цвет русской либеральной интеллигенции, составивший позднее костяк крупнейшей либеральной партии России, конституционно-демократической, кадеты. Эти господа, борцы за европейские порядки, сочли уместным определять совместные действия с крайними течениями и группами, с теми, кто запятнал себя кровавыми убийствами. Например, партии социалистов-революционеров, эсеров, возникшей в 1902 году и поставившей террор во главу угла своей стратегии и тактики. Уже после революции, когда все прекраснодушные мечты либеральных краснобаев развеяла грубая реалия русской жизни, некоторые из них прозрели и осознали свое преступное легкомыслие. В начале 30-х годов в эмиграции известный кадет Василий Алексеевич Маклаков, говоря о пресловутом Парижском конгрессе, писал: «Со стороны либерализма это соглашение было союзом с грозящей ему самому революцией. Спасти Россию от революции могло только примирение исторической власти с либерализмом, то есть искреннее превращение самодержавия в конституционную монархию. Заключая вместо этого союз с революцией, либерализм освобождения этот исход устранял. Он предпочитал служить торжеству революции». Но запоздалые прозрения ничего уже в ходе событий изменить не могли. Справка. Маклаков Василий Алексеевич. Годы жизни 1879-1957. Присяжный поверенный, адвокат, член 2-й, 3-й и 4-й Государственных дум, член Конституционно-демократической партии и один из ее лидеров, посол России во Франции при Временном правительстве. Провозглашенная Мирским эпоха доверия очень скоро начала демонстрировать свою бесперспективность. Оказалось, что легко давать обещания, но очень трудно их исполнять. Собственно, сразу в центре дискуссий и обсуждений стал уже старый и такой болезненный вопрос о создании общероссийского представительного органа, о его компетенции и путях формирования. Он непосредственно замыкался на проблему незыблемости прерогатив монарха. Князь Святополк Мирский был убежден, что самодержавие и представительство совместимы, а многие другие в правящих кругах не разделяли этой позиции. Они опасались, что создание любого неназначенного, а выборного органа неизбежно породит неразбериху в управлении и будет способствовать параличу власти, чем непременно и воспользуются враги трона и династии. Поводов для таких опасений в конце 1904 года становилось все больше. Страсти накалились особенно во время и после съезда земских деятелей, происходившего в Петербурге с 7 по 9 ноября 1904 года. Министр внутренних дел